«Тогда могу я предложить кого-нибудь?» – спросил и продолжил, получив подтверждение Эфтона. Патруль киберпсов во главе с Гейбом вернулся. Возможно, стоит взять Гейба в качестве телохранителя, его тело достаточно большое, чтобы защитить вас от огня, а его громкий лай способен снести здание при полной мощи, предложила Гладос. Эфтон неосознанно кивнул на эту идею. Гейб, безусловно, стал бы великолепным заявлением. Это было бы словно он привел с собой величественного стража, коготь смерти, но с более впечатляющими размерами, так как не каждому дано генетически изменить собаку до такой степени, чтобы получить нечто подобное Гейбу. Даже Бароусу это оставалось загадкой, как Гейб вырос до таких гигантских размеров. Смесь химии, кибернетики и векового времени оказала на собаку своеобразное воздействие, которое было непросто повторить. «Хорошо, я приведу Гейба, это покажет этим проклятым бюрократам, кто здесь настоящий хозяин», — произнес он с ухмылкой, внутренне поднимая бровь на то, что Гладос имитирует смех через роботизированного дрона. «Ха-ха-ха-ха-ха, Гладос, не могла бы ты, пожалуйста, больше так не делать, твой смех звучит словно предвестник космического выброса». Неясно. Глава 498. Глава 498. Событийный визит. Громкая раскатистая молния пронзила небо в нескольких милях от Примма, и когда пыль рассеялась, на горизонте появились пять фигур. Эфтон возвышался над остальными в своей типичной стелс-броне, лишенной обычного арсенала оружия. В настоящий момент у него были только пистолеты и ультрацепной меч. Впрочем, этого было достаточно, чтобы разрушить любое препятствие, но меньше, чем обычно. Рядом с ним стояла Вероника в доспехах Оплота. Светящиеся красные глаза ее шлема выглядели невероятно угрожающе, и это еще не учитывая огромной винтовки Гаусса, которую она держала в руках. Хотя ей не хотелось, Эфтону удалось убедить ее принести ее с собой. Обычно ей было удобнее пользоваться плазменным пистолетом и кастетами, но Эфтон предчувствовал, что им может понадобиться более мощное оружие на дальних дистанциях. Благодаря обучению в Братстве Стали, она была весьма искусной в обращении с энергетическим оружием, и это позволило ей легко справиться с этим. Рядом с Вероникой стояло существо, почему-то даже выше нее. Огромный киберпес с любопытством оглядывался вокруг. Он был достаточно умным, чтобы выполнять основные команды, и после того, как из его крови были вымыты все химикаты, он вел себя почти как обычный киберпес, что делало его идеальным для предстоящей миссии. Позади них шли Бун и Джози, первый с двумя винтовками на плечах. Первая была старым охотничьим ружьем, которое он никогда не выпускал из рук, а вторая – более высокотехнологичным оружием. Эфтон оставался верным своему слову и приказал ученым создать более мощную винтовку Гаусса. Она получила простое название «Рельсотрон». «Рельсотрон. Требуемая сила. 10. Урон. 200. Множ. Крит. 1х. Вес. 35. Стоимость. 30 тысяч. Особенности. Прямые попадания сбивают цель с ног или опускают на колено, если она слишком тяжелая. Как уже упоминалось, она была невероятно тяжелой, и Бун мог использовать ее только в положении лежа. Любая попытка стрелять из нее стоя сбивала его с ног из-за отдачи. Даже на полу снайперу было трудно эффективно использовать ее. Тем не менее, урон, который она могла нанести, стоил усилий. Единственной проблемой, помимо веса, было то, что перед каждым выстрелом ее нужно было заряжать, что могло привести к упущению оптимального момента. Конечно, для Эфтона это оружие имело еще одно преимущество. Технически оно считалось энергетическим оружием, поэтому его перки увеличивали урон в два и более раз. Попасть в цель, когда у Эфтона было это оружие, было все равно, что попасть в упор мини-ядерной бомбой. Бун был одет в боевую броню, которая сверкала на солнце, а его кожаный пыльник КС придавал ему загадочность и неприступность. Он размышлял о том, чтобы прикрыться пустынным камуфляжем, но пыльник все же лучше скрывал его и Джози. Оба они теперь носили ковбойские шляпы КС, придающие им некую дикую привлекательность. Буну было нелегко отказаться от своего берета, но Эфтон считал, что его снайпер должен быть свободен от символов, которые связывают его с врагами. Эфтон аккуратно отряхнул пыль с одежды и взглянул на своих спутников. «Ладно, ребята, вы уже знаете, что нас ждет. Бун, Джози, займите позиции на одной из окружающих гор, откуда открывается вид на город. Надеюсь, вам не придется вмешиваться, но лучше быть готовыми», — произнес он, смотря им в глаза, полные решимости и надежды. Дуэт кивнул и молча исчез, оставив за собой лишь тяжелое дыхание Буна, который нес на плече свой рельсотрон. Когда они скрылись из виду, Автон обратился к Веронике. «Хорошо, я почти уверен, что НКР готовится напасть на нас. Будь начеку, пока мы в городе». Она кивнула с улыбкой. «Не волнуйся, братишка, я буду твоим щитом сегодня», — пошутила она, наслаждаясь мгновением, когда оказалась выше Автона. Автон лишь кивнул и обратил свой взгляд на Гейба, похлопывая его по боку, словно они были на тренировке. «Пойдем», — командовал он, а Киберпис осторожно придерживался слева от него. Дуэт и огромная собака отправились по дороге в сторону Примма. Они еще были далеко от города, но Автон уже заметил, как люди собираются. Он не понимал, почему НКР транслировали переговоры по радио, приглашая всех прийти и стать свидетелями этого события. Автон не знал, каким образом это поможет им, если НКР собираются напасть. Возможно, это было сделано для того, чтобы переговоры выглядели более законными. В любом случае, сейчас уже было поздно раздумывать об отказе. Люди быстро заметили громадного киберпса и Веронику, стоящую рядом с ним, и расступились перед ними, словно перед могучими волнами. Толпа пропустила их в Прим. Место было переполнено людьми, сотни, а может быть, и тысячи пришли сюда. Очевидно, отель «Бизон Стив» приносил немалую прибыль. На главной дороге было еще больше киосков, чем в прошлый раз. Все они торговали продуктами, новинками и памятными предметами, посвященными этому событию. Жители явно хотели извлечь выгоду из этого события, и Автон не мог им этого упрекнуть. В конце концов, заработанные деньги пойдут на восстановление города после того, как все пойдет под откос. Перед отелем «Бизон Стив» возвышалась сцена, на которой уже стояли микрофоны и постамент для речей. Автон устал и не по себе от этого зрелища. На самом деле он не готовил речь, его мысли были заняты тем, что он напишет на листе бумаги, и все закончится. Вдруг, в то время как троица шла, к ним подошел никто иной, как Джонсон Нэш, мэр города Прим. Впечатление производил его чистый черный костюм, который резко контрастировал с обычным грязным комбинезоном и защитными очками. «А, вот и ты появился. Если честно, я думал, что ты нас бросишь», — пробормотал Джонсон, время от времени бросая взгляды на Гейба и Веронику. Автон пожал плечами. «Учитывая, что я так и не подтвердил свое прибытие, меня удивляет, что вы все это организовали ради меня. У вас был запасной план?» — спросил он с любопытством. Джонсон кивнул. «Был. Если бы ты нас покинул, мы бы продавали картины, на которых ты изображен в образе демона, которого побеждает двухголовый медведь». Мужчина ухмыльнулся, когда Автон бросил на него взгляд. «Не вини меня за то, что я делаю все возможное для нашего города. Крышки есть крышки, даже если для этого приходится надрывать пару ботинок». Глава 499. Негациация. Автона ведут за сцену, Вероника и Гейб следуют за ним. За ней небольшая группа людей, нескольких из которых Автон узнает. Посол Крокер стоит в своем чистом черном костюме, а по обе стороны от него стоят два рейнджера-ветерана. Все оборачиваются и смотрят на Автон. Когда они приближаются, группа слегка бледнеет при виде Гейба, но быстро успокаивается, заметив, что в городе еще не начался хаос. Первым движется Крокер, он подходит к Автону с протянутой рукой. «Мистер Паркер, рад наконец-то с вами познакомиться». Автон крепко пожимает его руку. «Взаимно. Хотя я удивлен, что вас прислали вместо кого-то другого, разве вы не должны быть только в Нью-Вегасе?» — спрашивает он, недоумевая, почему Крокер был вынужден находиться здесь. Крокер усмехается. «Должен был быть кто-то другой. Как вы прекрасно знаете, я и так очень занят в Нью-Вегасе. Но как только они узнали, что будут вести переговоры с вами, они сбежали из Калифорнии вместе со своей семьей», — говорит он. Автон не может удержаться от смеха. Неужели он действительно настолько страшен, что кто-то готов бежать из своей страны, с работы и должности, лишь бы избежать разговора с ним? «Возможно». Он пожал плечами, обращаясь к Крокеру. «Может быть, они уже собирались уехать из-за чего-то другого. Что мы вообще здесь делаем? Разве подобные события не происходят обычно только после того, как обе стороны договорились?» — спрашивает он. Крокер кивает. «Как правило, но достаточно сложно собрать всех нас в одном месте, и для морального духа каждого будет полезно посмотреть, как работают демократия и мирные переговоры. Я лично верю, что мы сможем найти общий язык, «Вряд ли мы так уж сильно отличаемся друг от друга», — поясняет он. Автан медленно кивает, но начинает думать, что ловушка, которую он ожидал, вовсе не пришла. Крокер имел репутацию уважаемого человека, его попытки в Нью-Вегасе, хотя и были пресечены Хаусом и семьями, все же впечатляли и свидетельствовали о его навыках и трудовой этике. «А, прежде чем мы начнем, не могли бы вы объяснить, что за ваш телохранитель?» — спросил Крокер, жестом указывая на Гейба, который сейчас сидит на полу, как хороший мальчик. Автан пожимает плечами. «Это Гейб, 200-летний киберпис. Он будет одним из двух моих телохранителей сегодня, второй, Вероника», он жестом показывает на нее. На ней сейчас современная силовая броня оплота, гораздо более совершенная, чем та, что использовалась против Легиона, заявляет он, хвастаясь и предупреждая всех одновременно. Крокер медленно кивает головой. «Понятно. А эти двое, мои телохранители, Рейнджер Летти и Рейнджер Куин, это почти все, что я о них знаю, к сожалению», говорит он с нервной усмешкой. Оба рейнджера были вооружены рейнджерскими секвоями и сильно модифицированными винтовками. Дуэт слегка кивает, показывая, что они внимательны и готовы. Автан кивает. «Понятно. Итак, как мы это сделаем?» – спросил он. «Мы оба выйдем на сцену, и каждый из нас произнесет речь перед толпой, после чего мы попросим писца написать контракты, пока мы будем обсуждать условия. Да, я знаю, что это очень театрально, но театр – это то, что сейчас нужно и чего хотят люди», – объясняет он. Автан пожимает плечами, соглашаясь, но ни за и не против такого своеобразного способа ведения переговоров. Прошло полчаса, пока все было приведено в порядок и подготовлено к мероприятию, и, когда все было готово, Автан и Крокер вышли на сцену и подошли к двум отдельным трибунам. Правда, Автан сразу же заметил, что на подиуме Крокера спереди напечатан флаг НКР, а на его – ничего. Чтобы исправить это, он достает небольшое голографическое устройство и просит Ник запрограммировать его на нужные ему параметры. После этого он прикрепляет его к передней части своего подиума, и на экране появляется голографическое изображение эмблемы «Оплот». Толпа, конечно, охает и ахает, но этого и следовало ожидать от группы гражданских лиц, деревенских парней и странников. Крокера это забавляет, а также слегка раздражает, что флаг «Оплота» по сравнению с флагом НКР, от голографического свечения до довольно отчетливого и устрашающего рисунка. Один рейнджер стоит за Крокером, а Вероника – за Автаном. Оба молча ожидают покушения, которое, к сожалению, довольно часто происходит в пустоши. Даже если одна из сторон не собирается этого делать, другие группировки тоже могут оказаться втянутыми в это дело. Когда все успокоились, Крокер постучал по своему микрофону, который привлек всеобщее внимание. Он вежливо кашлянул в ладонь, прежде чем заговорить. «Поскольку все присутствуют, я с удовольствием представляю мирное соглашение НКР между Оплот, новой фракцией, которая, кажется, набирает обороты с каждым днем. Как вы, возможно, уже знаете, я, Деннис Крокер, чрезвычайный и полномочный посол. Да, это вульгарный титул, но не я его выбрал», шутит он, вызывая смех у нескольких человек. Крокер жестом показывает на Автана. На другой трибуне, абсолютный лидер Оплот, Автан Паркер, человек, который, как мне известно, уже имеет множество титулов, среди которых мясник, шериф, наемник, самая быстрая рука Махави, и зверка совсем недавно, ходячая катастрофа. «Позвольте сказать, что если вы когда-нибудь захотите обменяться некоторыми из них, я буду только рад», с усмешкой говорит мужчина. Автан поднимает бровь. «Честно говоря, я и не знал, что у меня их так много. Спасибо, что перечислили их все. Может быть, я включу это в свое резюме», говорит он. Крокер кивает и улыбается. «С вашей квалификацией, я думаю, в этом нет необходимости. Кроме того, я хотел бы поприветствовать доктора Хилмсли. Он принадлежит к последователям апокалипсиса, беспристрастной группе, которая заботится о здоровье и благополучии пустоши. Он согласился написать контракты, которые мы согласовали, и надеется способствовать миру между группами», объясняет он, жестом указывая на доктора, сидящего неподалеку за терминалом. Глава 500. Произнести речь. Слова благодарности и признания городу Прим, который стал свидетелем этого величественного момента, звучали в начале речи Крокера. Однако слушатель Автан был поглощен своими собственными мыслями, стремясь придумать свои собственные слова. но Крокер все же смог захватить его внимание. Национальная республика Калифорния олицетворяет все то благородное, что осталось на наших истерзанных землях. То, что когда-то было объединено под знаменем Соединенных Штатов, сейчас расколото на куски анархии и властолюбия. Варвары, подобные легиону, авторитаристы, как братство стали, таинственные силы, как оплот. Он указал в сторону, где стоял Лофтон. Демократия – это наш путь вперед. Демократия была единственной силой, способной остановить Великую войну, но демократии недостаточно, чтобы справиться с этим одной. Нам нужна сила народа, чтобы преодолеть трудности, сила, чтобы восстановить то, что мы потеряли, и то, что было разрушено врагами издалека от нашей земли. Вот для этого мы все работаем, стремимся. Несмотря на все проблемы, связанные с демократией, кто может оспорить то, что это лучший способ справедливого управления людьми, чтобы обеспечивать, чтобы права каждого человека не были ущемлены теми, кто обладает властью. Крокер продолжает свою типичную речь о том, что старая Америка была величайшей, и все остальные виноваты в ее исчезновении. Честно говоря, Афтон относился к этому с некоторым скептицизмом. Если бы Америка сосредоточилась на возобновляемых источниках энергии и защите от ядерных атак, она могла бы пережить войну. Но, как всегда, затраты на такие исследования и изменения были слишком высокими, и вместо этого они выбрали путь войны с другими странами. Тем не менее, Афтон осознавал, что выжить во Великой войне все равно было маловероятно. В конце концов, против апокалипсиса невозможно было сделать многое. Единственный реальный способ, который он мог придумать, чтобы предотвратить повторение чего-то подобного, это контролировать и прекратить производство ядерных бомб. Если бы никто не обладал ядерным оружием, Великая война не произошла бы. Конечно, страны все равно вели бы войны, аннексировали друг друга и уничтожали людей. Но по крайней мере, Земля осталась бы жизнеспособной, не превращаясь в радиоактивное пекло, которое сейчас охватывает большую часть мира. Крокер продолжает свою речь, время от времени подшучивая над Афтоном и оплотом, намекая на то, что он безнравственный убийца, используя язык жестов и хитрые слова. Однако Афтон не обижается, он ожидал такого поворота от политика, даже если он был благонамеренным. Кроме того, он не мог отрицать, что Афтон, вероятно, унес больше жизней, чем все семьи в Нью-Вегасе вместе взятые. Наконец, пришло время Афтона произнести свою речь. Крокер завершил свое выступление, намекая, что если оплот не признает соглашение, то они станут поджигателями войны, ничуть не лучше тех, кто развязал Великую войну. Да, Крокер – искусный политик. Афтон стоит прямо, внимательно наблюдая за толпой, оценивая их отношение к нему и Крокеру. Большинство, кажется, на стороне Крокера, хотя жители Примма, безусловно, поддерживают Афтона. Их неприязнь к налогам НКР и помощь, которую Афтон оказал им в прошлом, сделали их преданными союзниками. Однако, если он хотел изменить мнение толпы в свою пользу, ему необходимо было сначала подорвать поддержку сторонников НКР. Несмотря на то, что это мероприятие было посвящено мирному соглашению, не было запрещено накидывать грязь на другую сторону, чтобы получить власть, особенно после речи Крокера. Афтон легко кашляет в ладонь, привлекая всеобщее внимание, и, когда толпа замолкает, начинает свою речь. Прекрасное выступление посла Крокера. Я могу сказать, что он потратил на подготовку несколько недель, а может быть и месяцев. К сожалению, я не готовился и не сочинял эту речь, поэтому, как говорится, я буду говорить от души, говорит он с благородной скромностью. Я согласен, что Соединенные Штаты Америки были одной из величайших стран, когда-либо существовавших, но это не означает, что они были безупречными. Многие из вас, возможно, не знают, но во время моего пребывания в Братстве Стали я имел доступ к множеству архивных записей, которые в совокупности с опытом, полученным в пустоши, сформировали меня таким, каким я есть сегодня. Кто-то может называть меня жестоким, убийцей, садистом, злым, но по сравнению с тем, что Соединенные Штаты Америки делали за кулисами, я святой. Позвольте мне перечислить несколько их преступлений. Убийство и пытки политических оппонентов, убийство и пытки протестующих, желавших использовать свои конституционные права, биологическая война против собственного народа, уничтожение маленьких городов и мутация жителей в неузнаваемые уродства, сотрудничество с Волктек для проведения бесчеловечных экспериментов над жителями, которых они должны были защищать. Многие из вас этого не знают, но большинство обитателей убежищ на самом деле были подопытными, над которыми ученые в убежищах проводили самые отвратительные и мерзкие эксперименты. Америка имеет свои достоинства, но отношение к своему народу с уважением и достоинством не в их числе. Даже если мы не принимаем во внимание военные преступления против собственных граждан, это не решает проблему громадной коррупции, царившей в стране. Демократия, о которой так много говорят, была лишь пустым звуком, голоса подделывались, ими манипулировали, а чиновников подкупали. В моих глазах это не имеет ничего общего с истинной демократией. Сомневаюсь, что НКР не придает ей огромное значение, учитывая, как они воссоздали ее. Произносит он с громким энтузиазмом, внутренне наслаждаясь возмущением и смятением Крокера. Афтан бросает на толпу тяжелый, проницательный взгляд, полностью раскрывая все свои способности запугивания и красноречия. Не стоит притворяться, будто НКР избавились от той фирменной американской коррупции. Даже сейчас бароны Браминов подкупают чиновников НКР, чтобы получить больше власти, земли и освобождения от налогов. В то время как простые люди лишаются средств к существованию и не имеют возможности сопротивляться тирании собственного правительства. Земля свободных, скорее похожа на страну свободно эксплуатируемых. По крайней мере, в Китае они знали, что их правительство злое и коррумпированное. Восклицает он, громко ударяя кулаком по трибуне, чтобы подчеркнуть свою точку зрения. Глава 501. Молчаливое политическое возмущение. Афтан на мгновение оставил аудиторию погрузиться в размышления, прежде чем снова привлечь их внимание к себе. Его взгляд скользнул по лицу Крокера с извиняющейся тенью. «Прошу прощения, возможно, я слишком открыто говорил от сердца. Я даже не уделил внимания оплоту, поэтому позвольте мне прояснить для вас все», — сказал он, поворачиваясь и улыбаясь всем присутствующим. «Большинство из вас уже сравнивают оплот с братством стали, что, по моему мнению, является неоспоримой ошибкой. Позвольте мне объяснить. Целью братства стали является контроль над технологиями и предотвращение попадания опасных вещей в руки тех, кого они считают недостойными. Конечно, кто считается недостойным, может варьироваться. В целом, я разделяю их цели, но не согласен с методами, которыми они их достигают. Неконтролируемое развитие технологии стало причиной Великой войны, поэтому принятие решения о том, чтобы остановить кого-то еще от создания еще большего оружия разрушения, должно быть согласовано всеми. Мы все здесь и сейчас вынуждены жить с результатами глупых поступков наших предков. Что еще мы можем сделать, кроме как учиться на их ошибках, чтобы построить лучшее будущее? Оплот будет действовать иначе, чем братство стали. Мы будем собирать технологии и регулировать, какие виды разработки и экспериментов разрешены. Но мы будем стремиться стимулировать технологические инновации среди пустоши, помогая человечеству двигаться вперед, без явных корыстных интересов братства или даже НКР. У нас есть ресурсы, чтобы помочь друг другу, но мы продолжаем воевать за власть, оружие и технологии. Я не виню в этом простых людей. Я обвиняю чиновников, политиков, генералов и лидеров этих стран, которые предпочитают обогащать коррумпированных и эгоистичных людей, а не помогать простым людям. Оплот будет работать над созданием лучшего будущего, свободного от открытого расизма, который проявляется со всех сторон. Афтан взглянул на Крокера. Америка гордится своими гражданскими правами, но то, что происходит с мутантами и разумными существами, поражает меня своим сходством с прошлым, когда афроамериканцам не позволяли участвовать в военных действиях, входить в стрипню Вегаса или даже привлекать к ответственности преступников, совершающих преступления по их отношению из-за ненависти. Он обратился к толпе. Как всегда, Америка и другие страны выставляют свою лицемерную сторону, похваляясь своей величием. Афтан покачал головой, вздыхая. Как же вы ожидаете, чтобы наши лидеры были беспристрастными и неподкупными, если их выборные кампании стоят больше, чем работа за 50 сроков? И не стоит даже упоминать о том, как НКР относится к независимым городам. Город Навак, который сейчас защищает оплот, был разрушен легионом, но НКР предпочли позволить жителям умереть и попасть в рабство. Но как только город справился с угрозой и перестал платить налоги, НКР решили отправить туда свои войска. Афтан вздохнул глубоко. «Я хотел бы завершить речь на этой мысли. Каждый из вас должен задуматься о том, что могло бы сделать его жизнь лучше, о том, чего он желает и надеется в будущем. А теперь подумайте, можно ли достичь этого при таком управлении, которое превратило другие страны в развалины. «Благодарю вас за внимание», — скромно произнес он, опустив голову. По окончании речи толпа аплодировала, но казалось, что реакция была не такой, какой Эфтон ожидал. Его слова не смогли покорить сердца многих. Тем не менее, если удалось вызвать сомнения в намерениях тех, кто должен служить народу, то это должно было привлечь на его сторону некоторых. Крокер посмотрел на Эфтона с удивлением. «Похоже, я ошибался в вас, мистер Паркер. Я думал, вы знаете, как играть в эту игру», — сказал он двусмысленно. Эфтон усмехнулся и поднял бровь в ответ. «Что вы имеете в виду, Крокер? Вы говорите об игре, в которую политики играют друг с другом, вместо того, чтобы решать проблемы народа. Интересно, что это называется игрой, не так ли?» — произнес он. Крокер едва скрывал свое недовольство. «Мы должны были произносить речи, а не атаковать друг друга, если вы помните», — вздохнул он. «Я должен был ожидать такого от убийцы». «А да», — Эфтон собирался возразить, но его прервал доктор Хилмсли, кашляющий в кулак. «Простите, но речь идет о мирном соглашении, верно?» — спросил он и, увидев кивок Крокера, продолжил. «Тогда, может быть, нам стоит прекратить оскорблять друг друга и начать обсуждать условия такого соглашения?» Крокер снова кивнул. «Очень хорошо». Он достал из-под трибуны стопку бумаг и несколько раз постучал по ним, чтобы они были аккуратно выровнены. «Закончив наши речи, мы переходим к обсуждению условий, при которых может быть достигнуто мирное соглашение. Если у вас нет возражений, я хотел бы начать», — сказал он, глядя на Эфтона. Не увидев возражений, Крокер начал. «Прежде всего, необходимо исправить преступления и ошибки, совершенные каждая из сторон. Мы, Новая Калифорнийская Республика, стремимся получить справедливую компенсацию за гибель двух отважных воинов, ветерана Рейнджера Мария Мириха и майора Лауэлла Томпсона-младшего», — заявляет он, словно взывая к судьбе. Эфтон, окутанный туманом насмешки, проронит. «Простите, какие у вас имеются неопровержимые свидетельства, подтверждающие вину Оплота в их гибели?» — спрашивает он, стремясь воплотить в своем голосе возмущение. Крокер, смотря на него с неподкупной решимостью, произносит: «Все прекрасно знают, что именно вы совершили эти ужасные преступления, так что не стоит отрицать. Если мы желаем достичь мира и справедливости, мы должны честно признаться в своих пороках», — восклицает он, словно призывая к истине. Эфтон складывает брови в гневно-хмурой манере и с непоколебимой решимостью заявляет: «Я готов возместить ущерб, только если вы, наконец, предоставите хоть малейшие доказательства моей преступной вины», — произносит он категорично, словно твердя непреложную истину. «Месяцы назад Легион прокричал по всему Махове, что именно вы сотрудничали с ними в этом злодеянии против наших военных. Все логично, ведь вы находились в той местности во время этих убийств, а мотив мести у вас был налицо», — отвечает Крокер, словно раскрывая тайны прошлого. Глава 502. Первый шаг. Эфтон склоняет голову в знак сомнения и наблюдает за толпой. «Вы видите это?» — произносит он с тихой грустью в голосе. «Яркий пример человеческой жадности, действующий только в интересах самого себя. С каких пор информация, предоставленная врагом, с которым мы находимся в состоянии войны, стала достойной доверия? Поверили бы они, что президент Кимбл – шпион Легиона, если бы они так сказали? Если нет, то почему они верят в их ложь сейчас?» Ответ прост: потому что это служит их целям. Правда или ложь, им все равно, они стремятся только к власти. Его слова разносятся по воздуху, вызывая у некоторых зрителей задумчивые взгляды, а у других – аплодисменты в ответ. Крокер хлопает по трибуне, пытаясь прервать Эфтона. «Вы вырываете фразы из контекста. Как я уже говорил, покажите мне доказательства или откажитесь от своих клеветнических заявлений», — резко возражает Эфтон. Крокер некоторое время мутит что-то себе под нос, затем приходит в себя и продолжает: «Поскольку мы не достигнем ничего на этом фронте, давайте двигаться дальше». Эфтон прерывает его, прежде чем он успевает сменить тему. «Нет, на этом не все. Мы еще не обсудили преступления, совершенные НКР». Крокер нахмуривается в ответ, пытаясь понять, о чем речь. Насколько он знал, НКР не нарушали никаких законов. По крайней мере, никаких, касающихся Оплота. Если вы помните, НКР предприняли множество враждебных действий в отношении города Навак, даже требовали, чтобы независимый город выдал им преступников. Конечно, под преступниками они имели в виду только меня, человека, которого они желают арестовать, несмотря на отсутствие доказательств. Оплоты Навак требуют от НКР компенсацию за блокирование дорог, окружение города своими силами и угрозы, которые они представляют для невинных граждан. Голос Автона проникает в сердца слушателей. Крокер сжимает кулаки и указывает пальцем на Автона. «Вы ничего не получите. Вы – разыскиваемый преступник, и наши действия были полностью оправданы. Может быть, вместо этого мы лучше обсудим угрозу, которую оплот представляет для всей пустоши». Крокер грубо перебивает его, пытаясь сменить тему. НКР официально требует, чтобы оплот раскрыл оружие массового поражения, которое они использовали против передовой обороны легиона. Все ваши речи о запрете ядерного оружия, кажется, игнорируют его явное применение. Против чертей вы совершили взрыв мини-ядерной бомбы и унесли жизни тысяч людей. Против легиона вы в одно мгновение убили сотни солдат и почти ослепили многих наблюдателей НКР с помощью подобного оружия, восклицает он. Автон нахмуривается, понимая, что Крокер прозрел. Несмотря на то, что орбитальная лазерная система технически не является ядерной, она все равно считается оружием массового поражения. Он не мог оспорить этот факт, не раскрыв существование лазера, а это может обрушить на его голову всю мощь главного отделения Братства Стали. В сочетании с тем фактом, что в прошлом он взорвал мини-ядерную бомбу, это рисует довольно лицемерную картину Автона и оплота в целом. Автон на мгновение задумался, прежде чем покачать головой. К черту братства. Пусть приходит, он не позволит этому дерьмовому политику поносить его на этой сцене. Ты ошибаешься, Крокер. Оружие, использованное против легиона, не было ядерным по происхождению. Тогда что же это? Отвечает мужчина с жадным взглядом в глазах. То, что я отказываюсь доверять НКР. Он жестом показывает на толпу. Посмотрите, что НКР сделали с Махови. Забирая землю, облагая налогом людей, которые уже жили здесь, и заставляя людей сражаться в войне, в которой они никогда не хотели участвовать. Вы хотите украсть мои с таким трудом добытые технологии, как вы украли дома и фермы у людей на фермах, отправляя все произведенное продовольствие на военные нужды и заставляя тысячи жителей Фрисайда голодать. Я бы не доверил НКР гранату, не говоря уже об оружии, которое сейчас есть у оплота. Крокер усмехается. А ваши действия против чертей? Вы не можете избежать своих действий там. Автон покачал головой. Черти вряд ли заслуживают пощады, учитывая ужасы убийства, которые они совершили против мужчин, женщин и детей. Но не забывайте, что я сражался против них только от имени НКР, восклицает он, раскрывая важную информацию, которая шокирует небольшую часть толпы. Крокер брызжет слюной в ответ, но не может полностью отрицать тот факт, что Автон действительно работал на НКР в тот момент. К счастью для борющегося политика, доктор Хилмсли снова вступает в разговор. «Джентльмены, кажется, мы ничего не добились в этом вопросе, возможно, пора перейти к тому, с чем согласны обе стороны». Крокер кивает. «Хорошо, Автон Паркер, НКР просит вас, оплот и всех ваших компаньонов не вмешиваться в конфликт между НКР и отделением Братства, действующим в Махове», заявляет он. Автон нахмурился, услышав это. Так вот чего на самом деле добивался Крокер. НКР не были уверены в его нынешних отношениях с братством и хотели знать их текущий статус, прежде чем начать действовать против них. Он слышал, что торговый маршрут Лонг 15 начал подвергаться нападениям братства с целью сбора припасов, но не был уверен, в какой степени. Очевидно, братство было достаточно большой проблемой для НКР, чтобы направить против него свои силы. По правде говоря, ему следовало бы просто позволить НКР разобраться с братством, но это казалось неправильным, когда он думал об этом, несмотря на гнев Хардина, который навлек на него изгнание, в его сердце все еще горела любовь к друзьям и семье, оставшимся в капитуле. Он не мог позволить себе просто оставить их в беде, предав их своим бездействием. Нет, он не мог этого сделать. Оплот решил сохранить нейтралитет в этом конфликте, но они предложили выбрать пленных, которых они захватят. Это наше предложение, мы не будем мешать вам в выборе тех, кого вы захватите, заявил Автон. Крокер задумался над этим предложением и медленно кивнул. Это приемлемо. Нам важно лишь обеспечить безопасность наших дорог и караванов, судьба захваченных не имеет для нас значения. Однако мы потребуем компенсацию за наши затраты. Как вы должны понимать, захват гораздо сложнее, чем уничтожение», — пояснил он, и Афтон согласно кивнул. Увидев это, доктор Хилмсли быстро записал все условия на своем терминале, закрепляя первый шаг к соглашению. Глава 503. Ха-фактор. В глубоком раздумье о первой договоренности, Афтон и Крокер вступили в жаркую дискуссию о судьбе войск НКР, заблудившихся на дорогах Навака, и о компенсации за прерванные поставки. Однако, как всегда, на их пути возникло новое грандиозное препятствие. НКР требует узнать, какое оружие было использовано против легиона, заявил Крокер. Афтон лишь вздохнул. Этого не произойдет, если только вы не собираетесь раскрыть все секретные файлы, хранимые у НКР, спросил он, зная, что у НКР есть несколько скелетов в шкафу. Это не одно и то же. Одно – государственные секреты, а другое – оружие массового поражения, которое, похоже, вы готовы применить. Ради Махави и всей пустоши, вам следует раскрыть его, продолжал Крокер. Афтон покачал головой. Я отказываюсь, заявил он и готов был продолжить прессинг на посла, когда его чувство опасности предупредило о чем-то, хотя он не был уверен, что именно. Это точно не был Крокер или его телохранители. Он сосредоточил свое внимание и, благодаря своему сверхчеловеческому слуху, услышал приглушенный звук автомобильного двигателя. Он повернул голову в сторону въезда в город, где только что остановился черный фургон. На нем не было никаких признаков принадлежности, но, учитывая, что единственные фракции в Махове, имевшие транспортные средства, были оплоты НКР, догадаться было несложно. Он медленно повернулся, направив задние двери своего грузовика к толпе и сцене, а затем внезапно остановился. Афтон взглянул на Крокера, который выглядел так же растерянным, как и все остальные. Даже рейнджеры НКР казались готовыми сразиться с неизвестной угрозой. «Одно из сюрпризов от НКР, Крокер?» – спросил Афтон, удостоверившись, что остальная толпа слышит его через микрофон. В самый момент, когда Крокер собирался ответить, задние двери фургона получили огромную вмятину в форме кулака. Грохот. Еще одна вмятина. Грохот. К тому времени, скорее всего, усиленные двери были на грани разрушения. Грохот. Разрушение. Двери полностью разлетелись на части, и из фургона вышла огромная фигура, ростом около 2-5 метров, полностью одетая в черное. Черный кожаный плащ, черные кожаные брюки и черная кожаная трилби. Однако самым заметным атрибутом была серая, почти зеленоватая кожа, покрытая черными венами, такими же, как у Афтона. Конечно, это можно было заметить только на шее и руках, из-за маски Джейсона, которую он также носил. Он нес с собой нечто, похожее на огромную кувалду, но взгляд Афтона упал на реактивный двигатель, установленный сзади, предназначенный, вероятно, для усиления каждого удара. «Черт возьми», – пробормотал Крокер, но его быстро утащили его телохранители. Вероника уже была на стороне Афтона, а Гей рычал на существо вдали. Наконец, крик из толпы, казалось, он сломал спину верблюда, и все разбежались во все стороны, кроме, конечно же, того, где находился монстр. Фургон, доставивший существо, попытался быстро уехать, но Афтон не собирался допустить этого, доставая пистолет, чтобы прострелить задние шины. Но, кажется, это оказалось не нужно. Всю-ю-ю-ю. Беззвучный снаряд, словно из ниоткуда, врезался в переднюю часть черного фургона, полностью разрушая двигатель и заставляя его перевернуться несколько раз с не очень приятной остановкой. С этим Афтон обратил свое внимание на существо. Сначала он воспользовался своим чувством кармы, полученным вне шагу с пути, но с удивлением обнаружил, что у существа было много положительной кармы, которая значительно перевешивала любую отрицательную. Затем он воспользовался способностью «Живая анатомия». «Мистер Икс», «Здоровье», 100%, «Выносливость», «От», 50, «Сила», 17, «Восприятие», 5, «Выносливость», 30, «Харизма», 2, «Интеллект», 2, «Ловкость», 5, «Удача», 1, «Болезни», «Заражение биоверия мордится на варианте», «Жертва полностью поражена грибком», «Минус 6, «Интеллект», «Минус 4, «Удача», «Минус 5, «Харизма», «Плюс 11, «Сила», «Плюс 22, «Выносливость», «Невероятные способности к регенерации», «Безумие», «Жертва в настоящее время находится в состоянии мании», «Делает жертву невероятно более жестокой и безрассудной», «Бисерк», «Неспособность чувствовать боль», травмы не калечит. Обусловленная цель. Жертва была обусловлена для выполнения единственной задачи. Смерть Афтона Паркера. Псайкер, черт побери, пробормотал про себя Афтон, ощущая себя так, словно он вновь сражается с пациентом Зеро. Он взглянул на Веронику, которая, казалось, все еще наблюдает за ситуацией, и ударил ее по плечу, отчего раздался металлический звук. «Не стой, стреляй в это чудовище!» «Поняла, капитан», — ответила она, пожимая плечами, и направила свою винтовку Гаусса на существо. «Выстрел, выстрел, выстрел!» Она сделала 3 выстрела, и все обернулись, чтобы увидеть, какие повреждения она нанесла. Но все удивились, увидев, что никаких повреждений не было нанесено, если не считать пары дырок в плаще. Несмотря на нападение на него, существо не произнесло ни слова, продолжая идти к месту, где все еще стоял Афтон. «Что это за тварь? Скажи лучше ты мне, Афтон», — спросила она, выпуская еще несколько выстрелов, которые, к сожалению, не причиняли никакого вреда. «Не знаю, на это плевать. Просто стреляй», — воскликнул Афтон, доставая свои пистолеты и открывая огонь. Но, несмотря на все его попытки, существо оставалось невредимым. Афтон уже собирался отбросить пистолеты и атаковать его своим могучим цепным мечом, когда небесные союзники вмешались в схватку. Пиу! Еще один снаряд, словно из ниоткуда, врезался в спину существа, пронзил его тело и вырвался из груди, полностью разрушив сердце. Афтон и Вероника ощутили кровь и запекшуюся плоть, но не обратили на это внимания, уставившись на существо, ожидая его реакции. Но оно ничего не сделало, просто стояло на месте, пока из большой дыры в его груди струилась кровь, словно его сердце все еще билось. Афтон поднял бровь, решив проверить его состояние и замер от увиденного. «Мистер Икс, здоровье, 99%, глава 504, глава 504, знакомые лица, мистер Икс, здоровье, 99%, черт», Афтон застонал, увидев его здоровье. Как только его глаза упали на это, сердце мистера Икса начало биться быстрее, а раны на его теле мгновенно затягивались, словно чудесным образом. Гейб, наконец, решает вступить в бой, однако, несмотря на размеры мистера Икса, Гейб все еще превосходил его в размерах, позволяя киберпсу прыгнуть и попытаться откусить голову существа. Мистер Икс ловко блокирует удар своим предплечьем. Гейб схватился за протянутую руку и начал бороться, пытаясь вырвать ее. Кровь брызжет из глубоких ран, нанесенных Гейбом, но мистер Икс не дрогнул, а лишь поднял свой молот и сильно ударил им по боку Гейба. Оружие сталкивается с металлической ногой киберпса, искры разлетаются во все стороны, а Гейба с силой удара отбрасывает на несколько метров. Вероника выглядит так, будто хочет выжать из существа все его злобу, но Афтон приказывает ей держаться подальше. Даже с ее силовой броней он сомневается, что она выдержит один лобовой удар этого существа. Сила, которую он мог проявить только с помощью своих рук, кажется просто нереальной. Это можно судить по тому, как искалечена нога Гейба. Гейб едва может устоять на ноге, что означает, что он выбывает из боя, пока Афтон, Вероника и Бун пытаются уничтожить мистера Икса. Мистер Икс поднимает обломки разрушенного автомобиля и бросает их в их сторону. Вероника и Афтон уклоняются, но случайно позволяют снаряду попасть в гостиницу Бессинстив, в результате чего часть здания обрушивается, и никто из дуэта не может этому помешать. Мистер Икс, наконец, достигает сцены и легко взбирается на нее. Однако Афтон уже был готов и ждал со своим ультрацепным мечом. С размахом он ударяет им по руке мистера Икса, которая держит молот. Звон. Глухой удар. Мистер Икс пытается заблокировать атаку своим оружием, но ультрацепной меч легко перерезает рукоятку молота, продолжает свое движение и отсекает руку существа, которая безжалостно падает на пол. Афтон мог бы подумать, что мистер Икс будет потрясен тем, что только что потерял руку, но он жестоко ошибается. Другая рука существа протягивается и схватывает его за шею, поднимая его высоко в воздух и пытаясь сдавить горло. Прежде чем Афтон успевает отсечь вторую руку мечом, Вероника бросается на мистера Икса, нанося множество сильных ударов своим кастетом. Ружье, прикрепленное к руке, бьет по груди, ребрам и животу мистера Икса, но существо не дрогнуло. Вместо этого, мистер Икс взмахивает рукой в сторону Вероники, с силой, способной сбросить обоих на улицу. Большинство людей бы погибло от такого удара, если бы их использовали в качестве самодельного оружия против кого-то в броне, но у Эфтона кожа толще, чем у большинства, и его регенеративные способности быстро заживляют большинство его ран. Власть и сила. Вероника медленно приходит в себя, когда Эфтон поднимает свой цепной меч и взмахивает им, несмотря на то, что находится на достаточном расстоянии. Но рука, держащая меч, вытягивается, словно хлыст, позволяя цепному мечу пронзить грудь мистера Икса, оставляя огромную рану на его груди. Эфтон даже видит пробитые легкие через отверстие, показывая, насколько серьезные повреждения он нанес. И все же, мистер Икс, здоровье, 98%, это нереально, шепчет он. Мистер Икс наклоняется, чтобы спрыгнуть со сцены, но внезапно появляется еще один снаряд, едва задевая его. Изменение траектории снаряда приводит лишь к срыву шляпы, маски Джейсона и большей части лица. Конечно, рана быстро заживает, но как только она затягивается, Эфтон и Вероника смотрят на нападавшего, до конца не осознавая, что происходит. «Папа!» – восклицает Эфтон, ошеломленный и невероятно рассерженный. Действительно, лицо существа выглядит практически как у Закари Паркера, но Зака словно надули, как воздушный шар. Его размер явно неестественный. Эфтон так ошарашен этим открытием, что забывает, что они все еще в схватке. Вероника вынуждена ударить его кулаком в плечо, чтобы вернуть его в реальность. «Мы еще боремся, если ты уже забыл», — кричит она, вынужденная пригнуться, когда мистер Икс собирает остатки своих суперсил и бросает их, однако промахивается и разрушает здание на соседней улице, выбивая из него куски бетона. Эфтон быстро встряхивает головой и сосредотачивается на враге, зная, что должен сделать в этот момент. Он бросается к отцу с цепным мечом, уворачиваясь от его ударов и нанося удары по ногам, отсекая их обе и заставляя мистера Икса упасть на грудь. Продолжая движение, он отсекает вторую руку и полуотросшую руку, которую уже отрубил ранее. «Никс, ты получила координаты сцены?» – спрашивает он. «Да, сэр, все готово». Эфтон кивает и быстро поднимает мистера Икса, бросая его туловище на сцену, одновременно хватая Гейба и неся Киберпса. Вероника следует за ним, и когда все оказываются на сцене, молния ударяет в их позицию, телепортируя их на Биг МТ. Бун вздохнул, словно оттягиваясь от обремененного душой груза, и с легким движением деактивировал свой рельсотрон. Это оружие, несмотря на его мощь, было ему не просто подвластно, требовало особой сноровки и умения. Он ощутил облегчение, когда освободился от его тяжести и прикрепил его на спину, вставая с места. «Что, по-твоему, это было за проклятие?» – спросила Джози, стоящая рядом. Оба они смотрели на следы разрушений, оставленные загадочным существом. Воздух наполнился таинственностью и непостижимостью. Бун пожал плечами, словно отказываясь от попыток понять и объяснить случившееся. «Что бы это ни было, надеюсь, мы больше не встретим таких. Я бы назвал это армейским убийцей. Без помощи Эфтона, я сомневаюсь, что мы смогли бы нейтрализовать его окончательно», — сказал он, нежно постукивая пальцем по рельсотрону. Жестом он пригласил Джози идти за ним. «Пойдем, наша миссия еще не завершена. Нам нужно проверить обитателей того фургона, кто бы они ни были. Мы не можем оставлять их, чтобы они не сотворили еще больше таких монстров», — сказал он, пробираясь вниз по крутому склону, а Джози, не задумываясь, следовала за ним, словно тень. Глава 505. Родня и страна. Бун и Джози медленно спускались со своего наблюдательного пункта, в конце концов, добрались до земли и пошли в сторону сильно пострадавшего Примма. Только сейчас люди начали выползать из своих укрытий, чтобы взглянуть на случившееся. Посол Крокер смахивает пыль и грязь со своего костюма, поправляя галстук. «Что это было?» – спросил он, переглянувшись со своими двумя телохранителями-рейнджерами. Они оба пожимают плечами в ответ, сами не имея ни малейшего представления о том, что произошло. Все, что они знали, это то, что на Прим напали, Эфтон и его телохранители защищались, а теперь город сильно пострадал, пока они отсутствовали. Нэш оглядывается вокруг с сильно помятым лбом. «Проклятие, они натворили дел в моем городе». Он смотрит на Крокера. «Интересно, кому я должен отправить счет?» Крокер быстро качает головой. «Мы не имеем к этому никакого отношения». Нэш фыркает. «Ты тоже ничего не сделал, чтобы помочь, в отличие от Паркера, который сражался, чтобы защитить нас. Кто это?» — спросил один из рейнджеров, указывая на улицу, по которой приближались две фигуры. Крокер прищуривается, но в конце концов замечает Дуэт. «Я знаю, кто один из них. Человек по имени Бун, который работает на Паркера». Бун и Джози только что подошли к черному фургону и обыскивали машину. Кроме множества пятен крови на заднем сиденье, где держали существо, ничего не было, но на водительском сиденье они нашли двух мертвых мужчин в черной одежде типа комбинезона. Хотя, как только она была снята, они оба уставились на то, что им открылось. На груди каждого из них были прикреплены значки с тремя большими буквами «Оси», если быть точным. Конечно, и Бун, и Джози знали, что это значит. Они принадлежали к управлению науки и промышленности, филиалу правительства НКР. Унылый взгляд Буна меняется на яростный хмурый, когда он пинает перевернутый фургон, выбивая в нем вмятину. «Как они могли это сделать?» – рычит он. «Может быть, их подставили?» – быстро спрашивает Джози, но ее тон голоса показывает, что она не очень-то склоняется к этой теории. Бун качает головой. «Нет, они знали, что делали, я видел достаточно ученых Оси, чтобы знать, что они не погнушались бы опуститься так низко», – заявляет он, мысленно обращаясь к ныне покойному доктору Хилдрену, который, похоже, очень интересовался физиологией Эфтона. «Ну, что же нам теперь делать?» – спрашивает она, чувствуя, что ее страна и Эфтон скоро будут в состоянии войны. «Мы вернемся на нашу базу и покажем ему, что смогли обнаружить», – произнес он, его лицо выражало некоторое ослабление, а он осторожно потер ладонями щеки. «Вся эта ситуация – настоящий ад», – пробормотал Бун про себя. Бун прижался к окну и крепко ухватился за значок Оси, который застрял там, затем сорвал его и положил в карман. «Пойдем», – заявил он, не обращая внимания на толпу людей, стремительно приближающихся к ним. «Мистер Бун, эй!» – крикнул Крокер сзади, но Бун проигнорировал посланника. Он был слишком раздражен тем, что НКР сделали здесь, чтобы реагировать спокойно и рационально прямо сейчас. «Я сказал, остановись, солдат!» – воскликнул посланник, заставляя Буна напрячься и остановиться на месте. Его тренировки вошли в мышечную память. Когда Бун осознал, что сделал, он повернулся к Крокеру и нахмурился. «Скажи мне, ты знал?» – рыкнул он, его тон заставил Крокера дрогнуть. «Что я должен был знать?» – спросил мужчина, не понимая, о чем идет речь. Бун достал значок из кармана и показал его Крокеру, а также толпе за ним. «Знали ли вы, что Оси придет и попытается захватить Эфтона? Были ли эти так называемые мирные переговоры лишь предлогом, чтобы вытащить Эфтона из своего убежища? Все это была ловушка», – требовательно спросил он. Крокер слегка побледнел при виде значка и почувствовал зловещий, тяжелый взгляд на своей спине. Он быстро покачал головой. «Сынок, я не имею понятия, о чем ты говоришь. Я организовал это мероприятие, чтобы наши группы смогли сразиться с легионом. Всегда так, всегда во имя военных усилий. Неважно, кто пострадает, погибнут ли невинные, лишь бы мы победили», — сплюнул он и отвернулся. «Посмотрим, что скажет Эфтон на наших выводах, но я могу гарантировать одно: легион больше не является самой большой угрозой», — произнес он через плечо, прежде чем уйти с Джози. «Сэр, мы должны их остановить?» — спросил один из рейнджеров у Крокера. Но посланник быстро покачал головой. «И вызвать еще один политический скандал? Нет, к черту, вернемся на базу и сообщим о том, что только что произошло. Мне нужно поговорить с несколькими людьми», — заявил он. В другом месте, вернувшись в БКМТ, Эфтон немедленно связал мистера Икс и поместил его в тюрьму под мозговым центром, а также позаботился о том, чтобы Гейб получил медицинскую помощь в связи с его полученными травмами. Сейчас он нетерпеливо постукивал ногой, пока за пределами камеры мистера Икс Гладос и доктор Дала собирали генетический материал того, кто когда-то был его отцом. Безусловно, они осуществляли это с помощью манипуляций дистанционно управляемых роботов. Ведь даже при том, что его конечности были окончательно отрублены из-за химических ожогов, термических повреждений и физических преград на его ранах, всегда существовала вероятность, что он сможет восстановиться и нанести удар. Неважно, что в таком случае выяснение судьбы его отца потребует больше времени, ведь рисковать жизнью Далы было бы чрезвычайно опасно. Не говоря уже о ее обширных познаниях и опыте, другие члены мозгового центра отнеслись бы к ее гибели с крайней негативностью. Хотя это скорее было связано с заботой о своей собственной безопасности, нежели с искренними чувствами дружбы. Единственным положительным моментом в регенерации мистера Икс было то, что они могли брать столько образцов, сколько пожелают, не рискуя убить его. Даже биопсия его мозга стала легкой процедурой, ведь извлеченный орган быстро восстанавливался. Глава 506. Грязные секреты. В конце концов, Бун и Джози оказались вновь в Биг-МТ. Они спустились в подземелье, получив разрешение через ГЛАДОС, и наткнулись на Эфтона, который все еще пристально смотрел на мистера Икса. Джози нервно огляделась по сторонам, покусывая ноготь на большом пальце. «Ужасное место. А разве мы не вернули Цезаря легиону? Почему мы прошли мимо его, сидящего в камере?» — бормотала она, видимо встревоженная тем, что у Эфтона была такая обширная тюрьма. Эфтон взглянул на них, только теперь осознавая их присутствие. «Тот, кого мы отправили, клон, очевидно. Вы нашли что-нибудь перед уходом?» — спросил он, в душе коря себя за то, что не проверил фургон. Бун собирался ответить, но Джози опередила его. «Подожди, если ты создал клон Цезаря, значит, теперь ты можешь контролировать легион? Почему бы тебе не остановить войну?» — быстро спросила она. Эфтон покачал головой и посмотрел на нее. «Потому что остановить войну не так просто, как заставить Цезаря сказать «я сдаюсь». Легион, несмотря на свое поклонение ему, может и будет действовать независимо. Кроме того, они нам нужны, чтобы держать НКР занятыми. В противном случае мы столкнемся с полной мощью этой коррумпированной бюрократии», — объяснил он. Джози явно не согласилась с ним, но Бун вернул разговор к основной теме, показывая Эфтону найденный им значок оси. «Кстати, о бюрократии. Наши друзья начинают действовать». Эфтон взял значок и посмотрел на него. Казалось, его гнев только рос с каждой секундой. «Чертовы ублюдки. Я знал, что НКР нельзя доверять. Это просто переходит все границы, и я больше не буду терпеть их дерьмо», — внезапно воскликнул он. «Подожди, разве ты не делаешь то же самое, что и они, создавая монстров? Не лги, я видела, как ты создал концентрационный лагерь для когтей смерти», — возразила Джози. Эфтон покачал головой и указал на мистера Икса, находящегося в камере. «Есть разница между экспериментами над животными и превращением моего отца в чудовище», — рыкнул он, едва сдерживаясь, чтобы не ударить Джози о стену. «Твой отец?» — спросила Джози с ужасом на лице. Бун посмотрел на нее, видя, что она ошеломлена произошедшим. «Если то, что сказал Эфтон, было правдой, то НКР проводили эксперименты не только над супермутантами, гулями и другими мутантами, но и над людьми. Ранее было множество расследований подобных заявлений, но НКР всегда отрицало все, утверждая, что они пытались вылечить супермутантов, гули и других больных». Бун медленно приближается к камере, его взгляд устремлен на мистера Икса, теперь отчетливо видя его человеческое лицо. Издалека такие мелкие детали были неразличимы, но сейчас они стали очевидными. Он даже заметил некую схожесть между ним и Эфтоном, что делало утверждение Эфтона более убедительным. «Что ты собираешься делать?» — спросил Бун, понимая, что перед ними стоит всего несколько возможных сценариев. Обычная непринужденность Эфтона исчезла, словно испарилась, и на ее место пришла возмущенная ярость. Он бросил на них тяжелый взгляд, прежде чем ответить. «Война». Эфтон знал, что это вызовет конфликт между ними, и именно поэтому он привел их на эти мирные переговоры. Они должны были увидеть, что НКР пытается навредить ему, несмотря на то, что он принял их приглашение с наилучшими намерениями. Узнать, что Оси в течение многих лет экспериментировала над его отцом, было несовершенным, но все же ярким примером лицемерия и коррупции НКР. Они предлагали мир одной рукой, а другой держали нож у горла. Лицо Буна не изменилось, словно он принял то, что должно было произойти. Но Джози выглядела смущенной и противоречивой. Она была подавлена событиями этого дня, и это только усиливалось тем, что Эфтон, казалось, контролировал легион. Раньше она могла подумать, что оплоты НКР были равны, технология против численности. Но теперь, когда Эфтон контролировал Цезаря, ее страна, место, где она выросла, жила и служила, оказалась под угрозой. С другой стороны, она могла видеть результаты их экспериментов, уродливую правду о своей стране, которая, хоть и была хорошо скрыта, сегодня стала ясной. Эфтон покачал головой. «Вы оба должны обдумать свои приоритеты и решить, хотите ли вы быть частью этого. Я не заставлю вас сражаться против своей страны, но и не позволю вам помогать моим врагам. Смиритесь с этим, или я буду вынужден предпринять радикальные меры». Он остановился, видя их настороженные взгляды. «Я, конечно же, не убью вас, просто стеру ваши воспоминания о плоти, БИКМТ, мозговом центре и всем остальном, что вы пережили со мной», — объяснил он, чтобы они не поняли его намерения неправильно. «Конечно, технология стирания памяти еще не была исправлена, но скоро она будет работать без взрывов черепов, разжижения мозгов или полного стирания воспоминаний, то есть без лоботомии». Джози быстро удалилась, а Бун лишь слегка кивнул, прежде чем последовать ее примеру. Афтон остался стоять перед своим мутировавшим отцом, размышляя о том, как он хочет поступить с НКР. ОСИ, таинственная организация, сумела отыскать редкую биоверия Мордицена и применить ее в своих зловещих планах, заразив мистера Икс. Но отсутствие спор, характерных для этого гриба, указывало на то, что он был подвергнут воздействию сыворотки, созданной мозговым центром. Но как это вообще возможно? Единственное объяснение – ОСИ должны были отправиться на самую вершину БИКМТ и взять немного этого редкого гриба. Или они использовали собственные образцы. Но откуда? Внезапно Афтон осознал. Усанаги. Гладос, готовь телепортацию в клинику Нью-Вегаса, я скоро вернусь, прошептал он, спеша покидая лабораторию, собирая свое оборудование и исчезая, словно молния в ночи. Глава 507. Неужели это удар в голову? Афтон прибыл к клинике Махави. Его взгляд мгновенно притянуло заколоченные двери и забитые окна. Табличка «Клиника Махави» на ремонте висела над досками, словно мрачное предзнаменование. Он не мог не улыбнуться над этой ситуацией, если бы не почувствовал зловоние гниющих тел, проникающие издалека. Он решительно подошел к двери и с легкостью начал снимать доски. Через мгновение дверь была освобождена, позволяя ему войти внутрь клиники. Однако, когда он попытался открыть дверь, она оказалась заперта, а узкая щель в двери усилила зловоние гниющего мяса, заставляя его все больше и больше беспокоиться о судьбе Усанаги. Он искренне подумал, что она предала его, но, увидев состояние этого места, стало ясно, что это не она. С силой он толкнул дверь, она медленно распахнулась, а тела, прижатые к ней, отлетели в стороны. Афтон вошел внутрь и быстро прижал нос от отвратительного запаха гниющего мяса. От его силы глаза и нос начали щипать, что говорило о том, что эти тела здесь уже несколько недель, если не месяцев. Сама комната была покрыта старыми, засохшими, черными пятнами крови и пулевыми отверстиями. Он наклонился и поднял гильзу. 5,56 мм, пробормотал он про себя, нахмурившись, осознавая, что эта находка может иметь серьезные последствия. Большинство людей просто бы пожали плечами и сказали, что это было дело рук грабителей или что-то в этом роде, но наличие этого определенного типа боеприпасов, пулевых отверстий и ран на трупах заставило Афтона предположить, что здесь использовались оружие, охотничьи карабины и служебные винтовки, которые широко использовались НКР. Либо кто-то пытался подставить их, либо НКР не удосужились замести следы. Или, возможно, у них просто не было времени на это. Доктор Усанаги была известной личностью благодаря своей благотворительности, которую она регулярно оказывала. Афтон бросил гильзу на пол и начал осматривать тела, в поисках чего-то, что могло остаться. Он вздохнул с облегчением, не найдя среди кучи трупов Усанаги. Здесь были только тела ее телохранителей, несчастные души, оказавшиеся в ловушке, гораздо опаснее, чем они могли предполагать. На самом деле, это в первую очередь была вина Афтона. Если бы он не дал ей образец своей крови, НКР не напали бы и не захватили ее. Хотя, как НКР узнали о его соглашении с Усанаги, это совсем другая история. Прежде чем уйти, он осмотрел клинику в поисках чего-то, что могло остаться. Он нашел имплантаты, хранящиеся в надежном сейфе, и забрал их с собой для дальнейшего исследования, а также все медицинские принадлежности, разбросанные по комнате. Он готовится к возвращению в БИКМТ, когда внезапно Никс привлекает его внимание, вспыхивает свет пип-боя. «Сэр, в радиопередаче Нью-Вегаса говорят о событиях в Примме», — произносит он, взглянув с удивлением. Он быстро включает передачу и застает мистера Нью-Вегаса на полпути к своему обычному вступлению. «От прекрасных людей из независимого города Прим мы получили запись одного из их недавних событий. Не каждый день нам выпадает такая возможность, особенно с такой историей. Я представляю вам дебаты между новой группой в Махаве, Оплот, и монолитной новой Калифорнийской республикой. Наслаждайтесь», — заявил хрипловатым голосом старый мистер Нью-Вегас, прежде чем запустить запись.